Тем, кому весело, могут в этой песне подпевать. Я устал быть подпольным певцом. И вот боги спускаются к нам, дыша дорогим коньяком, чтобы все рассмотреть, отнестись с пониманием и выяснить, кто я такой. Но кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Я знаю сценарий почти наизусть. Он похвалит нас и выскажет грусть о том, что все так. И он подумает, как нам помочь, и я пою для него. Хотя сегодня же ночью он напьется вина и забудет о нас, а дома меня ждет дочь. Уже ни раз и ни два. И я знаю, что все, что они говорят, слова. Но в стену бить головой занять ей не хуже других. А иначе зачем дана мне моя голова? Но кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Кто ты такой, чтобы мне говорить, кто я такой? Кто ты такой? Спасибо! Песня посвящается всем, песня посвящается всем ущербляющим общественную мораль путем использования одного из самых распространенных наркотиков технологической эры. Thank you. детских лет. Я помню все, как будто вчера, я не помню отца, но мать была очень добра. И все, что в жизни случалось не так, немытую посуду и несчастный брак, ее мать помещала по вечерам, глядя в телевизор. Глядя в телевизор, о, yeah. Глядя в телевизор, глядя в телевизор. Нам 35 на двоих, мы не спускаем друг с друга глаз, с обеих сторон все кажется первый раз. Но каждый вечер начиналось опять, прости, но сегодня в 7:35, и она забывала, кто я такой, глядя в телевизор. О, глядя в телевизор, о, yeah. Глядя в телевизор, yeah. Глядя в телевизор. Другие дела, ей только 5 лет, но время летит как стрела. И хотя она пока что не умеет считать, но уже знает больше, чем знала мать. Ведь она видит сразу много программ, глядя в телевизор, yeah. Глядя в телевизор с утра до ночи, глядя в телевизор. Сейчас делать не будем, а пригласим на сцену мальчика Майка из Ленинграда. Майк родился 18 апреля 1955 года в городе на Неве. Что? Да, это год Казова, он знает. Вот с тех пор его жизнь протекала в этом отличном городе. Вот, и он об этом поет свои песни. Ну, возможно, некоторых из вас его песни как-то огорчат или покоробят, но, значит, это счастливые люди, и у них нет тех проблем, которые есть у Майка. Любимый достижимый цикл под названием «Сладкая Энн» и другие. Энн — это ни в коем случае не дама из англоязычной страны, это вот такой некоторый персонаж с латинским «Энн». Я не знаю, есть она или нет, но мне очень мила эта женщина. Я проснулся днем, одетым в кресле, в своей каморке среди знакомых стен. Я ждал тебя до утра, интересно, где ты провела эту ночь, моя сладкая Энн. И кое-как я умылся,

но мне до этого давно нет дела. Вперед, детка, бодро и смело, ты дрянь. Ты клянчишь деньги на булавки, ты их тратишь на своих друзей. Слава богу, у таких, как ты, не бывает детей. Ты хочешь, чтоб все было по первому сорту, но готова ли ты к 502-му аборту, ты дрянь. Ты вновь рыдаешь у меня на плече, но я не верю слезам. Твое красивое лицо катится ко всем чертям. Но скоро, очень скоро, ты постареешь, торопись, и тогда, может быть, ты успеешь, ты дрянь. Нет, ты не тот человек, с которым я способен прожить. Когда ты лжешь мне в лицо, я способен тебя убить. Наверное, мы слеплены из разного теста, и скоро другая дрянь займет твое место. Дрянь, ты дрянь. Я говорю тебе, ты дрянь, маленькая дрянь. Я хочу поблагодарить моих друзей, коллег и соратников из группы «Аквариум», которые мне сегодня любезно помогают. И читаю Rolling Stone. Венечка на кухне разливает самогон. Вера спит на чердаке, хотя орёт магнитофон. Её давно пора будить, но это будет моветон. То, что за второй день нужно спать, то спать лень. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь спать, наверное, я трус. Денег нет, зато есть пригородный блюз. Какая-то мадам звонит мне третий час. От нее меня тошнит, тошнит уже не в первый раз. Я говорю, ненавижу, не люблю и не хочу. Я говорю, меня здесь нет, я давно ушел к врачу. Разбиваю телефон, иду пить самогон. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь спить, наверное, я трус. Денег нет, зато есть пригородный блюз. Часы пробили ровно 11 часов. Венечка в засунку старый и без лишних слов. Одел мой старый Макинтош, и тот час был таков. Я разлез на чердака, чтоб сварить нам плов. 20 лет как бред, 25, один ответ. Хочется курить, но не осталось папирос. Я боюсь жить, наверное, я трус. Денег нет, зато есть пригородный блюз. Это очень такая совсем другая песня, называется «Ода ванной комнате». Нет, это не так смешно. Ванная — место, где можно остаться совсем одному. Сбросить груз забот, растворить их в воде. Дверь заперта, и сюда не войти уже никому. Ты, наконец, один в этой белой пустоте. Ванна — место, где можно раздеться совсем до нога. Вместе с одеждой сбросить улыбку, страх и лесть. И зеркало, твой лучший друг, плюнет тебе в глаза. Но вода все простит и примет тебя таким, как ты есть. О, Боже, как хочется быть кем-то! Миллионером, рок-звездой, святым, пророком, сумасшедшим. Или хотя бы самим собой. Самим собой. Это сложно. Это возможно. Только здесь. Ванна — место, где так легко проникнуть в суть вещей. Поверить, что ты знаешь, где правда, а где ложь. А главное, никто не видит, чем ты занят здесь. То ли режешь вены, то ли просто блюешь. О, ванна, комната, пою тебе хвалу за простоту. За чистоту, за мыло и за душ, за всепрощение, за очищение, за воскрешение наших душ. Пока нет. Сейчас я знал тебя другой. Я свистеть тоже умею. Когда-то ты жила рядом со мной, и я был вхож в твой дом. Я часто видел себя в твоих зеркалах. Я любил играть с твоим котом. Но время текло слишком быстрой рекой. Ты не стала женой, я не стал звездой. Но я часто вспоминаю те времена, когда я знал тебя совсем другой. Ты верила в то, во что верить нельзя. И ты знаешь, тебе это шло. Ты писала стихи, ты видела свет. Скажи, куда все это ушло? Теперь ты стала совсем чужой. Но твое число 9, твой цвет голубой. Я помню все это с тех самых пор, когда я знал тебя совсем другой. Ты помнишь, мы с тобой говорили о снах. Теперь ты говоришь о деньгах. Твой рот стал жестче, руки сильнее. Но свет потух в твоих глазах. Тебе нужна передышка, нужен покой. Но это все равно тому, кто рядом с тобой. Он очень мил, но он не знает о том, что когда-то ты была совсем другой. Он приносит бутылки в гитарном чехле. Он очень доволен собой. И вы проводите день, решая вопрос, кто стоит за чьей спиной. И вы проводите ночь в ожидании дня. День придет и уйдет, не оставив следа. Я смотрю на вас и вспоминаю, что я когда-то знал тебя совсем другой. Я посижу рядом с вами, послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор. И когда соседи застучат за стеной, я посмотрю на часы, я пойду домой. И дома я увижу сон о тех временах, когда я знал тебя совсем другой. свет свечей качает отражение стен. Диско грохочет у меня в ушах, но мне не грозит этот плен. Я ставлю другую пластинку и подливаю себе вино. В соседней комнате Верочка с Веней, они ушли туда уже давно. И я печально улыбаюсь их любви, такой простой и такой земной. И в который раз призрак сладкой Н встает передо мной. Когда-то мы были вместе, я вижу словно сквозь стекло. Мы были ближе многих других, увы, это время ушло. Но все сроки исполнили срок, и каждый сыграл свою роль. И я уже не говорю о разбитых сердцах, но я запомнил боль. Я гляжу туда, где секунду назад еще стояла стена. И мой странный гость, призрак сладкой Н, смотрит сквозь огонь на меня. Я знал других, но ее лицо я видел в своем лице. Я знал все то, что случится в начале, но кто мог знать, что нас ждет в конце. И я летел так высоко, что сжег свои крыла. И падая вниз, я услышал звон, она сказала: это колокола. И вот я здесь, и я еще жив, но я живу, как во сне. И лишь видение сладкой Н — это все, что осталось мне. Я видел горы, и я видел моря, я был во многих города. Мне кажется, я знаю, что такое любовь, я знаю, что такое страх. Но слишком часто мне делали больно, я до сих пор не знаю, за что. Наверное, счастлив может быть только тот, кому не нужен никто. Я одиноко курю, пускаю кольцами дым, и я уже не жду перемен. Со мной остался мой горький ангел, призрак моей сладкой Энн. Есть время на еще одну лишнюю песню, совершенно незапланированную, но мы ее, пожалуй, споем. Эту песню мы когда-то написали почти что вместе. Вот как раз вот с тем в клетчатой рубашке. Чего там? Давай. Всем нужен тот, кого бы мы могли любить. И если хочешь, ты можешь полюбить меня. Но всем бывает нужно кого-то побить, помучить, покалечить или даже убить. И если хочешь, ты можешь погубить меня. Но всем бывает нужно поплакаться кому-то в жилет. И если хочешь, ты можешь взять жилет у меня. Нам всем так важно быть лучше других. Умнее, красивее и сильнее других. И если хочешь, ты можешь быть лучше меня. Но если вдруг мы все станем в чем-то лучше, я дам тебе шанс, и ты сможешь дать мне бой. Я дам тебе место за своей спиной. Так думай, думай, думай, что же делать со мной. Думай, думай, думай своей головой. Мы можем пить с собой, но мы не будем пить с собой. Нам всем бывает нужно над кем-то посмеяться. И если хочешь, ты можешь застебать меня. Так наставь мне рога и пришей мне хвост. Вперед, детка, не взорви мой мозг. Но если хочешь, ты можешь взорвать меня. И чтобы жить, нам нужно жрать, а по ночам нужно крепко спать. И если хочешь, ты можешь спать рядом со мной. И нам всем нужен кто-то, кто бы нас любил. Всем нужен кто-то, кто бы нас любил. И если хочешь, ты можешь полюбить меня. Но если вдруг мы все станем в чем-то лучше, я дам тебе шанс, и ты сможешь дать мне бой. Я дам тебе место за своей спиной. Думай, думай, думай, что же делать со мной. Думай, думай, думай своей головой. Мы можем пить с тобой, но мы не будем пить с тобой. Прощай, детка, детка, прощай. И на прощание я налью тебе чай и позвоню по телефону, закажу тебе авто и провожу до двери, и подам тебе пальто и поцелую невзначай и прошепчу: прощай, детка, прощай. О, ты так соблазнительна и не скучна ничуть, но мы устали друг от друга. Нам нужно отдохнуть, накрась поярче губки и подведи глаза. На всякий случай спрячь карман бубнового туза. Живи же хорошо, не скучай, ну а пока. Прощай, детка, прощай. Оу. Мы докурили сигареты и допили все вино, и поняли, что наше время кончилось давно. Но нам же было так чудесно, нам было хорошо. Кто знает, может быть, нам захочется еще. Так вот мой номер телефона, звони, не забывай, ну а пока. Прощай, детка, прощай. Я спел тебе все песни, которые я знал, и вот пою последнюю про то, что кончен бал. Про то, что одному быть плохо, что лучше быть вдвоем. Но я разбит и слаб, и я мечтаю об одном. О чем попробуй угадай. Оу, ты права, чтоб ты сказала мне. Прощай, детка, прощай. Спасибо!